Глава шестая. День клонился к вечеру, когда Фрэнни вышла на задний двор, где ее отец терпеливо пропалывал горох и бобы. Она была поздним ребенком, и сейчас отцу уже пошел седьмой десяток. Его седые волосы торчали из-под привычной бейсболки. Мать Фрэнни уехала в Портленд, чтобы купить белые перчатки. Лучшая подруга детства Фрэн, Эми Лаудер, выходила замуж в начале следующего месяца. Какое-то время Фрэнни смотрела на спину отца, испытывая к нему искреннюю любовь. В это время дня свет становился каким-то особенным и очень ей нравился. Но бывал он таким только мимолетным, по-настоящему ранним мэнским летом. Иногда она думала об этом свете в середине января, и у нее начинало щемить сердце. Так хотелось его увидеть. Предвечерний свет раннего лета скользил к темноте, неся в себе очень многое. Бейсбольные матчи малой лиги, где Фред всегда защищал третью базу и обычно без промаха бил по мячу, арбузы, первую кукурузу, чай со льдом в запотелых стаканах, детство. Фрэнни кашлянула. «Хм-хм, нужна помощь?» Отец повернулся к ней и усмехнулся. «Привет, Фрэн. Застукал меня за прополкой?» «Похоже на то». «Твоя мама уже вернулась?» Он чуть нахмурился, но лицо его тут же прояснилось. «Нет, это вряд ли. Она совсем недавно уехала, верно? Конечно, помоги немного, если хочешь. Главное, не забудь потом помыть руки». «Руки дамы выдают ее привычки», — с легкой насмешкой произнесла Фрэн и фыркнула. Питер попытался изобразить неодобрение, но не преуспел в этом. Она наклонилась над соседней грядкой и принялась полоть. Вокруг чирикали воробьи, а с шоссе 1, проходившего меньше, чем в квартале от их дома, доносился постоянный гул транспортного потока. Его громкость, конечно, еще не достигла июльского максимума, когда между их городом и Киттери почти ежедневно случались аварии, но росла с каждым днем. Питер рассказал ей о том, как прошел день, и она задавала правильные вопросы и кивала в нужных местах. Увлеченный прополкой, он не видел кивков дочери, но краем глаза замечал, как кивает ее тень. Он работал на большой сентфордской фирме по производству автомобильных запчастей, самой крупной к северу от Бостона. Возраст его приближался к 64, и до последнего года работы перед уходом на пенсию оставалось всего ничего. Короткого года, потому что у него накопились 4 недели отпуска, которые он намеревался взять в сентябре, после отъезда дачников. Жизнь на пенсии не выходила у него из головы. «Он старался не думать о ней, как о бесконечном отпуске», — рассказывал Питер дочери. «Ведь у него хватало друзей, уже вышедших на пенсию, и они говорили, что все это выдумки». Но он сомневался, что будет скучать, как Харлан Эндерс, или жить в постыдной бедности, как Кейромы. Бедняга Пол проработал всю жизнь в магазине, и тем не менее им с женой пришлось продать дом и переехать к дочери и ее мужу. Питеру Голдсмиту не нравилась система социального обеспечения. Он никогда не доверял ей, даже раньше, когда она еще не начала трещать под ударами экономического спада, инфляции и увеличение числа людей, получающих пособие. В 30-х и 40-х годах в Мэне было не так уж много демократов, говорил он дочери. Но ее дедушка принадлежал к ним, и, видит Бог, уж точно сделал демократа из ее отца. Из-за этого в лучшие дни О'Ганквита Голдсмиты выглядели в некотором роде париями. Однако его отец следовал принципу столь же твердокаменному, как и республиканская философия Мэна. «Не доверяй сильным мира сего, ибо они и их правительство поимеют тебя, даже если наступит конец света». Фрэнни засмеялась. Ей нравилось, когда отец разговаривал с ней на подобные темы. Такое случалось нечасто, потому что иначе одна женщина, его жена и ее мать, выжгла бы ему язык кислотой, которая легко и непринужденно стекала с ее собственного языка. «Ты должен доверять самому себе», — продолжал отец Фрэнни. «И пусть сильные мира сего пытаются как могут поладить с людьми, которые их выбрали. В большинстве случаев получается не очень, но это нормально. Они стоят друг друга. Твердая валюта — вот ответ, — объяснял он Фрэнни. Уилл Роджерс говорил, что земля — единственное, чего больше не делают, но то же самое можно сказать о золоте и серебре. Человек, который любит деньги — мерзавец, заслуживающий ненависти. Человек, который не заботится о деньгах — дурак. Ненавидеть его нельзя, только жалеть. Фрэн задалась вопросом, а что отец думает о бедном Поле Кейроме, своем старинном друге, но решила промолчать. В любом случае он не говорил ей о том, что потратил немало лучших лет своей жизни, чтобы обеспечить им всем сносное существование. Нет, Фрэнни он говорил другое, что она никогда не была им обузой в хорошие времена или в плохие. Своим друзьям отец с гордостью рассказывал, что отправил дочь в колледж. Если же, — говорил он им, — его деньги и ее мозги где-то оказывались бессильны, она добивалась своего проверенным временем способом, сгибая спину и натирая стул ягодицами. Или, если избавиться от свойственной этой стране политкорректности, работая и работая на совесть. Ее мать не всегда это понимала. Жизнь женщин менялась вне зависимости от того, нравилось это им или нет, и Карла с трудом могла уяснить, что учеба Фрэн в университете Нью-Хейвена — не охота за мужем. «Она видит, что Эми Лаудер выходит замуж», — рассуждал Питер, — «и думает, на ее месте следовало быть моей Фрэн. Эми симпатичная, но рядом с Фрэн она смотрится, как старое треснувшее блюдо. Твоя мать всю жизнь пользовалась старыми мерками, и теперь ее не изменишь. Вот почему вы иногда сцепляетесь так, что искры летят, будто кремень о сталь. Винить в этом некого. И помни, Фрэн, она слишком старая, чтобы меняться, а ты достаточно взрослая, чтобы это понимать». От взаимоотношений в семье он вернулся к работе, рассказывая о том, как один их сотрудник едва не лишился большого пальца, работая на малом прессе, потому что думал о бильярдной, пока его чертов палец находился под штампом. Хорошо, что Лестер Краули вовремя оттащил его. Но, — добавил отец, — придет день, когда Лестера Краули не окажется рядом. Вздохнул, словно вспоминая, что и сам скоро покинет цех. Потом лицо его прояснилось, и он начал рассказывать дочери о своей идее — упрятать антенну в элементы отделки капота. Питер продолжал перескакивать с одного на другое, и его голос звучал приятно и успокаивающе. Тени отца и дочери удлинились и двигались по грядкам перед ними. Все это убаюкивало Фрэн, как и всегда. Она пришла сюда, чтобы кое-что сказать, но часто бывало, что, придя сказать, она оставалась, чтобы слушать. Отец не нагонял на нее скуку. Насколько она знала, никому не было с ним скучно, за исключением разве что ее матери. Он был прирожденным рассказчиком. Она осознала, что отец замолчал. Он сидел на камне в конце своей грядки, набивал трубку и смотрел на нее. «Что тебя тяготит, Фрэнни?» Мгновение она не отрывала от него глаз, не зная, как начать. Она пришла, чтобы во всем ему признаться, но теперь не знала, сможет ли это сделать. Молчание повисло между ними, принялось разрастаться, угрожая превратиться в пропасть, и этого она вынести не смогла. Прыгнула. «Я беременна». Он перестал набивать трубку и только смотрел на нее. «Беременна?» — повторил он так, будто никогда не слышал этого слова раньше. «Ну, Фрэнни, это шутка? Или такая игра?» «Нет, папочка». «Подойди-ка ко мне и сядь рядом». Она послушно повиновалась. Каменная стена отделяла их землю от городской площади. За стеной росла спутанная, сладко пахнущая живая изгородь, которую давно уже никто не подстригал. Болела голова, ныл желудок. «Это «Точно?» — спросил он ее. «Точно», — ответила она, а потом, без всякой наигранности, просто не смогла сдержаться. Громко разрыдалась. Долго, очень долго он обнимал ее одной рукой. Когда слезы понемногу начали иссякать, она заставила себя задать вопрос, который беспокоил ее больше всего. «Папочка, ты по-прежнему любишь меня?» «Что?» — он в недоумении посмотрел на нее. «Да, конечно, я по-прежнему очень люблю тебя». От этих слов она снова разрыдалась, но на этот раз он предоставил ее самой себе и принялся раскуривать трубку. В воздухе поплыл аромат боркум-риф. «Ты огорчен?» — спросила она. «Я не знаю. У меня никогда раньше не было беременной дочери, и я толком еще не понимаю, как это следует воспринимать. Тот самый Джесси». Она кивнула. «Ты сказала ему?» Опять кивок. «И что он говорит?» «Что женится на мне или заплатит за аборт». «Женитьба или аборт?» Питер Голдсмит затянулся. «И нашим, и вашим». Она смотрела на свои руки. Грязь в складочках кожи, на костяшках и под ногтями. «Руки дамы выдают ее привычки», — зазвучал в голове голос матери. «Беременная дочь, мне придется выйти из церковной общины. Беременная дочь, руки дамы...» «Я бы не хотел задавать лишних вопросов, но неужели он или ты... Неужели вы не соблюдали какие-нибудь предосторожности?» — спросил ее отец. «Я принимала противозачаточные таблетки», — сказала Фрэнни. «Они не подействовали». «Тогда, похоже, винить можно только вас обоих», — отец всматривался в нее. «Я не могу этого делать, Фрэнни. Не могу винить. В 64 нетрудно забыть, каково оно было в 21. Поэтому о вине мы говорить не будем». Она испытала такое огромное облегчение, что едва не лишилась чувств. «Твоя мать найдет, что сказать тебе о вине. Я не стану ее останавливать, но не стану и поддерживать. Ты это понимаешь?» Она кивнула. Ее отец уже не пытался возражать матери. Во всяком случае, вслух. По причине ее очень уж острого язычка. «Если ей перечат... Ситуация иной раз выходит из-под контроля», — сказал однажды он Фрэнни. «А когда ситуация выходит из-под контроля, она может зарезать человека без ножа и пожалеть об этом слишком поздно, уже нанеся смертельную рану». Фрэнни подумала, что много лет назад ее отец, вероятно, оказался перед выбором — продолжить сопротивление, что неминуемо привело бы к разводу, или сдаться. Он предпочел второе, но на своих условиях. «Ты уверен, что в этой ситуации сможешь остаться в стороне, папочка?» — спокойно спросила она. «Ты хочешь, чтобы я поддержал тебя?» «Не знаю». «Что ты собираешься со всем этим делать?» «С мамой?» «Нет, с собой, Фрэнни». «Не знаю». «Выйдешь за него? Вдвоем можно жить на те же деньги, что и одному. Во всяком случае, так говорят». «Не думаю, что смогу. Мне кажется, я разлюбила его, если вообще любила когда-нибудь». «Ребенок?» Трубка его хорошо раскурилась, и сладкий запах дыма разлился по летнему воздуху. В саду сгустились тени, начали стрекотать сверчки. «Нет, причина не в ребенке. Это все равно бы случилось. Джесс...» Она не договорила, пытаясь определить, что же все-таки не так в Джесси, что именно она упускает из-за напряжения, вызванного перспективой появления ребенка, необходимостью принять решение и вырваться из угрожающей тени матери, которая сейчас покупала в торговом центре перчатки на свадьбу лучшей подруги детства Френ. Это что-то она могла бы похоронить, но оно, тем не менее, беспокойно ворочалось бы под землей 6, 16 или 26 месяцев, чтобы в конце концов подняться из могилы и наброситься на них обоих. «Женишься в спешке, раскаиваешься всю жизнь» — одна из любимых пословиц ее матери. «Он слабый», — продолжила она. «Точнее, я не могу объяснить». «Ты не можешь доверить ему заботу о себе, Фрэнни». «Да». Она подумала, что отец ближе всего подобрался к сути проблемы. Она не доверяла Джесси с его богатыми родителями и синими рубашками из шамбре. «Джесс желает мне добра. Он хочет поступить правильно. Действительно хочет. Но 2 семестра назад мы пошли на поэтические чтения. Стихи читал некий Тед Энслин. Собрался полный зал. Все слушали очень серьезно, очень внимательно, чтобы не пропустить ни одного слова. А я... Ну, ты же меня знаешь». Отец успокаивающе обнял ее одной рукой. Фрэнни в рот попала смешинка. «Да, именно так. Похоже, ты очень хорошо меня знаешь». «Ну, немного знаю», — признал он. «Она, эта смешинка, взялась неизвестно откуда. Я все время думала, обросший человек, обросший человек. Мы пришли послушать обросшего человека. Появился какой-то ритм, как в песне, которую слышишь по радио. И я начала смеяться. Не специально. И смех мой не имел никакого отношения к стихам мистера Энслина. Стихи он писал хорошие, пусть и выглядел не очень. Причина заключалась в том, как они смотрели на него». Она повернулась к отцу, чтобы увидеть его реакцию. Он просто кивнул, мол, продолжай. «Короче, мне пришлось уйти оттуда. Действительно пришлось. Джесс просто взбесился. Я считаю, он имел право разозлиться на меня. Я повела себя как ребенок. Я уверена, ребенок именно так отреагировал бы на происходящее. Но со мной это часто случается. Не постоянно, конечно. Я умею быть серьезной». «Да, умеешь». «Но иногда...» «Иногда король смех стучится в дверь, а ты одна из тех, кто не может держать его за порогом», — закончил Питер. «Наверное, я такая. А Джесс — другой. Если мы поженимся, возвращаясь домой, он будет всякий раз обнаруживать там этого непрошеного гостя, которого я впустила. Не каждый день, но достаточно часто для того, чтобы злиться. Тогда я попытаюсь, и мне кажется...» «Тебе станет грустно». Питер крепче обнял ее. «Похоже на то», — ответила она. «Тогда не позволяй матери себя переубедить». Она закрыла глаза и почувствовала еще большее облегчение, чем в прошлый раз. Он понял. Каким-то чудом. «Как бы ты отнесся к аборту?» — спросила она после паузы. «У меня такое ощущение, что это и есть основная причина для разговора». Она изумленно вскинула на него глаза. Он смотрел на нее полувопросительно, полунасмешливо, изогнув кустистую левую бровь. И тем не менее она видела, что он очень серьезен. «Может, ты и прав», — медленно сказала она. «Слушай», — начал он и вдруг замолчал. Но она слушала и слышала воробьев, сверчков, далекий гул самолета высоко в небе, чей-то голос, призывавший Джеки немедленно идти домой, жужжание мощной газонокосилки, шум автомобиля с глушителем из стеклопластика, разгоняющегося на шоссе 1. Она уже собиралась спросить, все ли с ним в порядке, когда он взял ее за руку и заговорил. «Фрэнни, тебе, конечно, нужен отец помоложе, но тут ничего не поделаешь. Я женился только в 56-м. Он задумчиво смотрел на нее в сумерках. Тогдашняя Карла отличалась от нынешней. Она была, черт возьми, молодой. Это во-первых. И оставалась такой до тех пор, пока не умер твой брат Фредди. До того момента она оставалась молодой. Она перестала расти после смерти Фредди. Тогда... Ну, ты только не подумай, будто я говорю о твоей матери что-то плохое, Фрэнни. Даже если мои слова отчасти так и звучат. Но мне представляется, что после смерти Фредди Карла перестала расти. Обмазала свои жизненные взгляды тремя слоями лака и одним слоем быстро сохнущего цемента и заявила, что это хорошо. Теперь она как хранительница в музее. Если видит, что кто-то пытается изменить выставленные там экспонаты идеи, устраивает ему головомойку. Но она не всегда была такой. Тебе придется поверить мне на слово, но не всегда. «А какой она была, папочка?» «Ну...» — он рассеянно оглядел огород. «Она была очень похожа на тебя, Фрэнни, с той самой смешинкой. Как-то мы поехали в Бостон на игру Red Sox, и в перерыве перед 7-м иннингом она пошла со мной в буфет и взяла пиво». «Мама пила пиво?» «Ну да, пила». Потом большую часть 9-го ининга она провела в женском туалете, а, выйдя оттуда, рвала и метала, что по моей вине пропустила самую интересную часть матча, хотя сама упрашивала меня сходить в буфет за пивом. Фрэнни попыталась представить свою мать с кружкой пива Нарангансет в руке, смотрящей на отца и смеющейся, как девчонка на свидании. Ничего не получилось. «Она никак не могла забеременеть», — смущенно продолжил он. «Мы с ней ходили к доктору, чтобы выяснить, у кого из нас непорядок. Доктор сказал, что никаких отклонений нет. Потом, в 60-м, появился на свет твой брат Фред. Она безумно любила этого мальчишку, Френ. Фред, так ведь звали ее отца, ты знаешь. В 65-м у нее случился выкидыш, и мы оба решили, что с детьми покончено. Потом появилась ты, в 69-м, на месяц раньше, чем положено, но здоровенькая. Я уже безумно полюбил тебя. У каждого из нас было по ребенку, но своего она потеряла». Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Фред погиб в 1973 году. Ему было 13, Фрэнни — 4. Фреда сбил пьяный водитель. За этим человеком числился длинный список нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости, опасную езду, управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После аварии Фред прожил 7 дней. «Я думаю, что аборт — слишком чистенькое словечко». Губы Питера Голдсмита двигались медленно, словно каждый звук причинял ему боль. «Я думаю, это детоубийство, если честно и откровенно. Прости, что так говорю. Наверное, я не гибкий, закостенелый. Раз уж закон предоставляет тебе право рассматривать этот вариант. Я же говорил, что я уже старый». «Ты совсем не старый, папочка», — пробормотала она. «Старый, старый», — резко возразил отец. Выглядел он теперь неожиданно расстроенным. «Я старик, пытающийся дать совет молодой дочери. Все равно, что обезьяна, учащая медведя вести себя за столом. Пьяный водитель убил моего сына 17 лет назад, и моя жена так от этого и не оправилась. Когда встает вопрос об аборте, я всегда думаю о Фредди. Иначе не получается, бесполезно и пробовать. Точно так же, как тебе бесполезно было пытаться избавиться от смешинки на том поэтическом вечере, Фрэнни. Твоя мать будет возражать по всем общепринятым причинам. Моральные принципы, скажет она, Моральные принципы, которым уже 2000 лет. Право на жизнь. Вся мораль Запада стоит на этой идее. Я читал философов. Проштудировал их всех с дотошностью домохозяйки, которая прочесывает отделы универмага Sears and Roebuck с чеком-купоном. Твоя мать предпочитает Reader's Digest, но в итоге именно я в споре руководствуюсь чувствами, а она — моральными принципами. Я просто вижу перед собой Фреда. На нем не было живого места. У него не осталось ни единого шанса. Эти борцы за право на жизнь поднимают плакаты с фотографиями младенцев, утопленных в соли, их ручек и ножек на стальных столах. Но что с этого? В смерти нет ничего красивого. Я лишь вижу Фреда, пролежавшего на койке 7 дней, всего перебинтованного, чтобы скрыть переломы. Жизнь стоит дешево, и аборт делает ее еще дешевле. Что мы делаем и что думаем? Это так часто основывается на случайных суждениях, когда все правильно. Я просто не могу через это переступить. Прям-таки кирпич в глотке. Тот факт, что вся истинная логика, похоже, проистекает из абсурда. Основывается на вере. Я не сучушь, да? «Я не хочу делать аборт», — спокойно заметила Фрэнни. «По своим причинам». «Каким же?» «Ребенок — часть меня». Она чуть вскинула подбородок. «Если это самолюбие, мне без разницы». «Ты откажешься от него, Фрэнни?» «Я не знаю». «Ты этого хочешь?» «Нет, я хочу оставить его». Он молчал. Ей показалось, что она чувствует его неодобрение. «Ты думаешь о моем образовании, так?» — спросила она. «Нет», — он поднялся, потер руками поясницу и скорчил довольную гримасу, когда затрещал позвоночник. «Я думаю, на сегодня мы поговорили достаточно, и тебе пока нет нужды принимать решение». «Мама вернулась», — заметила Фрэн. Он обернулся, чтобы проследить за ее взглядом. Универсал сворачивал на подъездную дорожку. Хромированные поверхности сверкали в лучах заходящего солнца. Карла увидела их, посигналила и весело махнула рукой. «Я должна ей сказать». «Да, но подожди денек-другой, Фрэнни». «Ладно». Она помогла ему собрать садовые инструменты, и они вместе направились к универсалу.